Глава 34. Аня. «Жена?» — переспрашиваю я. «Бывшая жена», — спокойно отвечает Ярослав. «Я даже не удивляюсь. Я сейчас вообще вряд ли способна на сильные эмоции. Слишком много всего происходит в моей жизни». «У тебя есть сын?» «Да, Дениска», — произносит Ярослав с какой-то особенной нежностью. «Это здорово. Я тоже так думаю. Он классный». Яра улыбается. «Сколько ему?» «Скоро будет 7». «Ого, а я думала, ты...» Я пытаюсь подобрать слово. «Сопляк?» — подсказывает он. «Ага. Я довольно рано стал отцом. В 25». «Ух ты». «Анют, мне пора. Бывший лежит с температурой. Надо забрать Дениску». «Конечно, езжай». «Я бы хотел вас познакомить, но, наверное...» «Не сегодня», — говорю я, и он делает шаг ко мне. Я замираю, чувствую его руки на своей спине, его дыхание на своих волосах, тепло его тела, обволакивающее меня, как коконом. «Выпей чай с печеньками и ложись спать», — говорит он куда-то мне в макушку. «Так и сделаю». Он разжимает объятия, они были теплыми, а его глаза... очень горячая, так обжигает меня, что я даже немного пугаюсь. Нет, я боюсь не Яра, а того, что происходит внутри меня. Я брожу по квартире, включая везде свет, любуюсь чистыми яркими цветами. Мне так нравится желтая стена в моей спальне напротив кровати. Даже сейчас вечером кажется, что комната озарена солнечным светом. А в двух других комнатах тоже прекрасно вдохновляющий интерьер. Ту, что поменьше, выбрала Алиса из-за балкона и вида на сквер. А самая большая досталась Максиму. Надеюсь, ему здесь будет хорошо, и он не станет сильно скучать по старым друзьям. Его вещи мы перевезли почти все, включая мебель. Так что и любимая кровать, и любимый компьютерный стол с геймерским креслом ждут его. Интересно, а сынишка Ярослава любит играть в игры? Наверное, он еще маленький для этого. Мы купили Максу компьютер совсем недавно. Ярослав так хорошо в этом разбирается, что я думала, он сам геймер. А он — отец. Трудно в это поверить, так неожиданно. Он умчался сразу, как только понадобился сыну. И это правильно. Дети всегда на первом месте. У меня тоже так. Я смотрю на экран телефона, где висит последнее сообщение от Алисы. «Мам, не переживай, все отлично». Звоню Максиму. Не отвечает. Наверное, снова нет связи. Дети сейчас едут в поезде, и связь все время прерывается. Но Алиса отвечает на мой звонок. «Дочка, что там с Максимом?» «Да он вообще опупел». «В смысле?» «Они тут с другими малолетками поливают всех из брызгалок, наделали из пластиковых бутылок и носятся по всему вагону. Но, походу, сейчас вожатый их построит». «То есть все хорошо?» «У Макса просто офигенно. Развлекается на всю катушку». «А у тебя?» «А я...» «Лёш, прекрати!» — произносит Алиса обиженным, но при этом необыкновенно томным голосом. И я сразу понимаю, этот Лёша ей нравится. «Мам, ладно, давай, пока!» И она в спешке бросает трубку. А я остаюсь одна. В звенящей тишине квартиры. Так странно. Теперь я хожу и везде выключаю свет, оставляя только ночник в спальне. И маленький светлячок в коридоре. Кругом стоят нераспакованные коробки, но мне сейчас не хочется ничего делать. Я нахожу постельное белье, застилаю большую удобную кровать, принимаю душ и ныряю под одеяло. Какой кайф! Я не помню, когда я в последний раз оставалась одна. Всегда рядом муж, дети, коллеги по работе. Всегда всем от меня что-то нужно. Всегда я в суете и делах. Чтобы просто валяться в кровати, да никогда. Даже если меня никто не дергал, я сама себе это не позволяла. Потому что дела не заканчиваются, они бесконечны. А сейчас такая блаженная тишина. И да, я и сейчас могу найти себе сотни дел. У меня вон коробки не разобраны. Но и плевать. Никто не скажет, что я неряха и растяпа. Никто ни в чем не упрекнет. Какое счастье быть свободной. Но тишина длится недолго. Мой телефон звонит. Я нехотя тянусь за ним, всей душой желая, чтобы это был не Коля. Если он, ни за что не возьму трубку. Это Ярослав. «Привет, красотка. Еще не спишь?» «Уже почти». «Эх». Он зевает в трубку. Я бы тоже с удовольствием упал в кровать, но у моего турборебёнка никак не заканчивается батарейка. Уже поздно, а во мне просыпается тревожная мать. Пора его укладывать. Я знаю, я вывел его на детскую площадку, чтобы он набегался и устал. Хороший способ. Отличный. Я устал, как собака. А он сейчас висит вниз головой на лазалке и показывает мне язык, не представляя, как его успокоить. Напои его теплым молоком. Можно какао, обними, погладь по голове. Это успокаивает и расслабляет. И спой ему колыбельную. Ему 7. И он ржет надо мной, когда я пою. Почему? Я тебе как-нибудь спою, и все вопросы отпадут. Яр, у меня есть один вопрос. Решаюсь я. Просто хочу узнать. Сразу. Почему вы с женой развелись?